Глава шестая. Глубокий снег и тонкий лед. Оставив поселение на разграбление гномом, мы выдвинулись в обратный путь, следуя по собственным следам. Прощание с гномами получилось скомканным. Мы издали обменялись прощальными жестами и разошлись. Говорить нам больше было не о чем. Рикар уже достаточно оправился от удара и бодро передвигался на лыжах, таща за плечами набитый мешок. Снять с него доспехи не удалось. Ремни хоть и сохранили некоторую гибкость, но упорно не желали пролезать сквозь тугие пряжки. Придется здоровяку щеголять в доспехах весь путь до форта. В принципе, как и всем нам. Когда здоровяк выяснил, что случилось, то первым делом занялся зачарованными мною доспехами, проверяя их на прочность всеми доступными способами. Доспехи не подвели. Лезвие ножа соскальзывало с проваренной кожи, не оставляя следа. Прямой удар острием меча также не принес успеха. Под конец Рикард так уверился в прочности брони, что предложил Литосу жахнуть по ней топором с размаха или выстрелить из арбалета в упор. Но тут уже воспротивился я и твердой рукой прекратил испытание. Зная свою удачливость, я был уверен, что на первом же выстреле из арбалета броня потеряет свои чудесные свойства, а здоровяк получит арбалетный болт в кишки. Только этого события мне и не хватало для абсолютного счастья. Не успели мы тронуться в путь, как ко мне подошел Литос и застенчиво попросил подержаться и за его доспехи тоже, а то этот бородатый хмырь уже всех достал своей похвальбой. Литоса мне пришлось разочаровать. Контролировать свой дар я пока не мог, но пообещал ему, что как только научусь, то первым делом займусь его доспехами. Сам я шел налегке. Рана в плече не давала переносить тяжести, поэтому мешок и оружие пришлось положить на одну из волокуш. Благо лошади легко справлялись. Думаю, после тяжеленных туш нергалов наши волокуши показались лошадям просто детской забавой. Чтобы не оставаться безоружным, я подвесил на пояс короткий меч, найденный в арсенале поселения Ванферсис. В отдельном мешке хранились останки напавшей на нас твари. Я хотел показать их отцу Флатису. Возможно, он уже сталкивался с чем-то подобным за свою жизнь. От взорвавшейся твари уцелел фрагмент лапы и пара кусков туловища. К тому же Литосу удалось обнаружить все 4 метательных снаряда. 2 торчало в бревенчатой стене. Еще 2 отлетели от груди здоровяка и затерялись в снегу. Внешне они были похожи на заостренный ледяной стержень в пол локтя, длиной и толщиной с палец взрослого человека. Чтобы проверить свою догадку, я сунул один из стержней в горящую печь, и спустя несколько минут стержень растаял, оставив после себя небольшую лужу воды. Вот так. Все-таки лед. Но лед более чем необычный. Как сильно ты не метнешь сосульку в деревянный забор, она разлетится на части, а забор останется неповрежденным. А тут все наоборот. Ледяной стержень с легкостью прошел через несколько преград сразу и остался цел. Страшное оружие. Я вспомнил, как тварь пригоршнями зачерпывала снег и уминала его в ладонях, подготавливала метательные снаряды. Нас спасла медлительность ледяной твари. Будь она немного пошустрее, то могла бы положить весь отряд, оставаясь незамеченной. Разобрав по полочкам и оценив действия ледяного монстра, я пришел к выводу, что против одиночного противника он не особо эффективен, а вот если нескольких таких созданий выпустят по паре ледяных стержней по идущим походным строем солдатам, то несколько шеренг выкосит словно косой. Затем уход на безопасное расстояние, перезарядка и еще один удар с другой стороны. Пару дней таких внезапных ударов достаточно, чтобы прорядить ряды противника и посеять нешуточную панику. Ведь монстры не оставляют следов на снегу и почти невидимы обычным взглядом. Я бы поступил именно так. Не исключено, что в далекие времена так и было. В те дни, когда здесь бушевала смертельная магия, и в битве сходились многотысячные армии. С каждым прожитым днем дикие земли преподносили все больше неприятных сюрпризов. С каждым пройденным днем я все больше убеждался, что иду неправильным путем. Я пытаюсь выжить в заведомо гиблых условиях, где каждый шаг может оказаться последним, тогда как следует сосредоточить усилия над обдумыванием возможности покинуть дикие земли навсегда. Понятно, что и в империи нам рады не будут, но ведь помимо нее есть и другие страны, где старый король не имеет влияния. Знать бы еще, где они, эти страны. Хотя это наименьшая проблема, в моем распоряжении память всего поселка. Особенно полезным может оказаться отец Флатис. Не сомневаюсь, что он изрядно прокресил по миру, выполняя поручения церковного ордена. Для нашей общины идеально подойдет небольшая, пусть даже горная страна, подальше от всех опасностей диких земель и многочисленных тварей. Отстроить небольшую деревню, возвести церквушку и спокойно жить. Вот только лорд Ван Ферсис так просто не успокоится. Особенно после того, как получил мое послание. Мальчишество? Возможно. Хотя я больше старался разозлить его, вывести из себя, подтолкнуть на необдуманную выходку. Отвлекшись от размышлений, я остановился перевести дыхание и оглядеться. Разоренное шурдами поселение уже скрылось из виду. Благодаря тому, что мы шли по уже утоптанному нами же снегу, скорость передвижения заметно возросла. Да и лошади заметно оживились. По прибытию в поселение здоровяк незамедлительно притащил животным несколько охапок сена и 3 мешка овса. На каждой волокуше лежало по еще одному туго набитому мешку с овсом. Дорожный паек для животных, отряд слаженно двигался вперед. Не выказывая усталости и глядя на заполненные доверху волокуши, я чувствовал прилив сил. Неплохая ходка, неплохая добыча.